в западни. Ни здесь и ни сейчас. Странный диалог, который завязался за несколько веков до рождения Ратибора. «Ты сможешь, кто, если не ты?» «Кто угодно. Вон, насколько их маячат у люльки. Шастают туды-сюды. Ждут». «И дождутся». «Дождутся, дождутся у меня!» Говоривший со злобой, растирал кулаки. Мял их, как будто уже сейчас был готов пустить в ход. «Кощей!» Тот вздрогнул, нехотя смотря на говорящего. «Медлить нельзя. Сила вот-вот начнет возвращаться к вам. Я чую. Такие, как мы, чуют силу». «Все чуют. Не обольщайся, темный!» Хозяин кабинета поерзал в кресле, после чего замер с задумчивым лицом. «Уже скоро вновь повсеместно воспылают костры. Требы будут приняты, и мы вернемся. Каждый в своей очине». Шипастая корона стояла на пыльном рабочем столе, за которым величественно восседал хозяин Нави. Его пальцы выстукивали незатейливый такт по деревянной поверхности. Было явственно, он в замешательстве. Предложение, сделанное пришлым, еще нужно узнать, как он смог пробраться во дворец. Между делом отметил для себя Чернобог. Было заманчивым, слишком заманчивым, чтобы быть правдой. От хозяина не укрылись осторожные взгляды гостя на корону. Липкие, завистливые и одновременно с тем надменные. Дескать, фиг какая важность. И не такое видали. В голове засела мысль о возможной ловушке. Слишком все было сладко да гладко. «Так как ты говоришь?» – Кощей буравил собеседника взглядом. «За свою помощь ты желаешь лишь права стоять подле моего трона в час триумфа. Если твоей милости будет угодно, я буду рад такой чести». Слащавые слова шли вразрез с его статной фигурой. Было видно, что гость не привык подчиняться, а лишь командовать. Речь лилась красиво, но безапелляционно. Победа значит победа. До сих пор хозяину замка не удалось рассмотреть его. Темный капюшон закрывал лицо, лишь изредка поблескивали два багровых огонька. Зато посох гостя был выставлен во всеувидение. Угольно-черный, с белым навершием в виде черепа. От него исходила нешуточная сила. Кощей чуял, стоит только незнакомцу захотеть, и с ним будет трудно совладать даже властителю Нави. «А если обману?» «О!» Тот слегка поклонился. «Боги не лгут. Вы просто не умеете. Оттого и проиграли». «Да что ты ведаешь в этом?» Чернобог вскочил, опираясь руками о стол. Видно было, что он не в лучшей форме. Века забвения сделали свое дело. Радовало одно. У обитателей Прави дела обстоят не намного лучше. Только лишь Перун все еще скачет на коне тут и там. Досыплет молниями направо и налево. Неудивительно. Не все его капища разоряли. Да и киевский кумир громовержца был аккуратно сплавлен низ по течению, где и сохранен, а не сожжен, как у многих высших. «Пустой разговор!» Хозяин кабинета со вздохом сел. Почти упал обратно в кресло. Глаза пришлого вновь зловеще сверкнули багровым. Да и голос слегка изменился. Ушло наигранное заискивание. Чувствовалось равный, говорил с равным. «Вы проиграли. Мы видели ту битву. Смотрели, ждали своего часа. И вот он пришел. Мы не сможем взять силу. Она по праву ваша. Но мы можем остаться с победителем, предложив ему за это помощь. Я пришел к тебе первому. Ты сродни нам». «Ха!» – усмехнулся Кощей. «Где гарантия, что другие ваши уже не ведут подобные речи с остальными нашими?» Он замялся, задумавшись. «Хотя, да, пожалуй, Перун вас бы сжег, только узрев, а Сворок окунул бы в свой горн». «Вот видишь, теперь ты меня понимаешь. Нам нет хода к остальным». «А Велес?» «Это змея!» Первый раз гость позволил себе проявить чувство. Его голос дрожал от злости. «Ба! Чем вам насолил, старикан?» Хозяин замка заинтересовался, даже слегка подался вперед. Что-то новенькое. «Неважно», – казалось, темный жалел о своей несдержанности. «Главное, что мы с ним никаких дел иметь не будем». «И то славно». «Что ты решил?» Желая поскорее закончить, спросил незнакомец. «Думаю, по рукам». Немедля руки сошлись в рукопожатии, прямиком над короной. Крепко сжав ладонь гостя, Кощей почувствовал, что на его запястье скользнул не то браслет, не то подвеска. «В знак нашего уговора прими мой подарок». «Что это?» Чернобог с удивлением рассматривал висящие на запястье четки, сделанные из белых черепов, очень маленьких, но искусно вырезанных. «Пригодятся в нужный момент». «Это вся твоя помощь?» «Нет, лишь ее часть. Остальное после. Время еще не пришло. Сила только готовится к возвращению, и действовать пока рано». «Как тебя найти, незнакомец?» «Просто произнеси. Черный колдун». Багровые огоньки ярко блестели, чуть с усмешкой. Или Кощею это только показалось. «Занимательно». Он продолжал рассматривать подарок. Отчеток веяло силой, сродни той, что была заключена в посохе гостя. Эта сила была чужда хозяину замка, хотя он мог ею воспользоваться в нужный момент. За этими мыслями он даже не заметил, как пришелец исчез, просто растворившись в воздухе. «Силен», — Кощей хмурился. «Как же он силен и беспечен. Так же, как мы когда-то». Слова были произнесены. Ей нужно было действовать. Ждать возвращения силы и тем паче сигнала неведомого гостя он не собирался. «Эй, там!» — лишь губами произнес хозяин замка. «Лешего ко мне! Живо!» Он знал, что приказ дойдет до нужных ушей. Так заведено. Через незначительное время в коридоре послышались торопливые шаги и кряхтение. «Звал?» — в распахнутую дверь просунулась голова. Зная горячий норов хозяина, уже долгое время прозябающего в забытье, Леший не решился войти сразу. «Звал, звал, заходи. Знаешь, мой голубчик, тут такое дело». «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». Молодежь на поляне увлеченно играла в горелки. Рядом с купальским костром, до сих пор не зажженным, в освещенном факелом круге раздавался задорный смех девиц, которых догоняли то и дело меняющиеся водящие. «Гори, гори, ясно!» На место водящего встал неповоротливый яробор. Как уж он не любил все эти игры с поцелуйчиками и беготней. Они ни в какое сравнение не шли с настоящими забавами для мужчин, где можно было показывать свою силу и молодецкую удаль. «Раз, два, три, беги!» – прокричал он, пытаясь поймать девку из очередной пары игроков. «Не сгори!» – весело смеясь, крикнула пробежавшая мимо водящего яробора Кострома, которому так и не удалось ее поймать. «Сама не сгори!» – сплюнув, прошептал юноша, возвращаясь на прежнее место. Молодежь продолжала радостно бегать, игра захватила их с головой. Девушки хихикали, пробегая мимо водящих, держа подолы в руках. Парни победно вскрикивали, ожидая свой поцелуй. Или же натужно вздыхали, если им не удавалось поймать убегающую девицу. В очередной раз сменился водящий. Теперь это был охотный до такого рода игр и не любивший мужские состязания в силе и ловкости Хадута. «Пятая пара!» Задрав голову вверх и начав считалочку, выкрикнул он. «Беги!» Две тени пытались обогнуть парня, чтобы снова скрепить руки. Но на удивление водящий был прыток. «Ха! Поймал!» Радостный юноша крепко обхватил девушку. «Что у тебя там?» Кострома отстранилась от поймавшего ее Хадуты, уже тянувшего губы для поцелуя. «Ай! Жжется!» В ответ завопил парень. Первый жар птицы, озарив поляну, выскользнула из-за пазухи Хадуты, сделала небольшой вираж и скользнула в купалец. Тотчас снова наступила тьма. Люди начали перешептываться. «Бог с нами!» Из главного костра праздника повалил дым, а затем то тут, то там из-за бревен и досок, которыми был сложен костер, начали появляться сначала слабые, но с каждой секундой набиравшие силу язычки огня. «Ну, олух!» Яробор схватился обеими руками за голову, готовый от разочарования застонать в голос. Вокруг большого жаркого пламени люди завели хоровод, настроение поднялось. Лишь часть мужиков, стоящая в сторонке, о чем-то перешептывалась. Если хорошо прислушаться, то можно было услышать обрывки фраз. «Видать, пришло времечко». «Сколько готовились, ждали, и вот тена». Купальский костер разгорался, да так, что языки пламени поднимались выше деревьев, окружающих поляну. Колесо, возвышающееся над центром костра, символ восхода нового солнца, с неохотой очень медленно поддавалось огню. Праздничная ночь перевалила за половину. Впереди ждала долгая дорога к рассвету. Кап, кап, кап. Мерно раздавалось где-то на границе сознания. Этот звук не давал полностью погрузиться в сон, упасть камнем в бездну небытия. Вырывал из такой сладкой дремы, словно напоминая: «Ты еще тут, ты еще живой». «Живой?» – прошептали пересохшие губы. «Неужели я еще живой?» Эти слова, произнесенные тихо-тихо, слабо шевелящимися губами, на самой грани слышимости, набатом отдались в голове. Затылок гудел, словно вибрирующий колокол после сотни ударов. Хотелось забыться и провалиться в темноту, растворяясь в дреме. Но эти кап-кап, да и вопрос, а жив ли еще? Не давали покоя, и сознание передумало проваливаться и растворяться, решив вынырнуть на поверхность грез, дабы узнать действительно, а жив ли? Или уже навий? Сразу вспомнилось, как будто обдало ледяной водой, заставляя сердце неистово биться в груди. «А тебе оставаться в Нави навеки». «В Нави, навек». Он едва-едва шептал, оказалось, что кричит, и сейчас на этот крик сбежится вся округа. «В Нави. Бабушка». Боль в голове заставила замолчать. Нужно собраться силами и открыть глаза. Ратибор привычным движением попытался схватить оберег на груди, дабы набраться сил и духа для дальнейшего подвига. Осмотреться вокруг. «Нет, мой оберег!» Только сейчас, словно мозаика, тысячи кусочков, разбитой вдребезги памяти, ринулись собираться в единый узор, чтобы ударить болью и отчаянием. Оберега не было, его унес Кощей Бессмертный, Сиречь Чернобог. Древняя сила, заточенная в хрупкую, дряхлеющую плоть. Видимо, пришло время для реванша. Мальчик видел сам, не зрением, чем-то иным. Легионы Нави уже стоят в тумане на входе в Явь, прямиком у той поляны, где начались его злосчастные приключения. Ах, если бы не это неуемное желание найти цветок папоротника. Ведь тот висел у него на груди все это время. Теперь мальчик понимал слова взрослых, которые говорили, что искомое зачастую всегда подле нас, а не в тех далях, в которые устремлен взор идущего. К сожалению, понимание пришло только с опытом, а за опыт придется платить. Эх, нужно было слушать бабушку. «Берегиня, ты тут?» Глаза открыть не получалось. Веки давили, словно бетонные плиты, не давая даже малой лазейки. «Русалочка моя!» Только после этих слов он вспомнил, что девочка предала его. Она с самого начала была подослана властелином Нави для того, чтобы провести мальчика в тайник с мечом-кладенцом. Ведь только живой мог найти его и достать из заточения. В груди ныло, словно там образовалась пустота, огромная, всепоглощающая дыра. Боль и обида. Его предали. Так нелепо. Друг, которому он доверился. Друг, который рисковал ради него. Стоп. В голову пришла мысль. А ради меня ли она рисковала? Или пошла на все испытания, желая стать снова живой? Хотелось плакать от боли в затылке, от разочарования и бессилия. «Только живой», — повторил Ратибор. «А жив ли я или уже Нави?» Он решил во что бы то ни стало не реветь. Сам попал в западню самому и выбираться. Вот только как, мальчик еще не понимал. Вернулся контроль над телом. С ним пришло осознание, что он сидит на холодном каменном полу, прислонившись спиной к стене. Кап, кап, кап. Звук капающей воды прервал раздумье. Капало совсем рядом. Стоит только протянуть руку. Мальчик кряхтя выпрямил руку, ведя ее по стене в бок и вверх. Стена была холодной и влажной. Кап! Звук прекратился. Капли воды начали стекать по едва приподнятой руке. В подмышке стало холодно и мокро. Струйки воды уже стремились вниз по телу, которое от этого подрагивало. Немного повернув ладонь, Ратибор набрал пригоршню воды и осторожно умыл ею лицо. Повторив процедуру несколько раз и вылив пару ладоней прохлады на голову, он почувствовал, что стало немного легче. Глаза уже не горели, хотя голова все так же гудела. Веки не были столь тяжелы, и мальчик с большим трудом сумел открыть глаза. Справа стоял распахнутый сундук, над которым догорали искорки и слов заговора. Слева находился выход из подвальной комнаты. Но сейчас он был закрыт решеткой, той самой, что помогла открыть русалка, резко ударив на вид хрупкой ножкой. Мысль о предавшей его девочке снова вогнала в тоску, вернув ноющую боль в груди. «Собраться», — приказал он сам себе. «Не до этого сейчас». Мальчик понимал, что пришло время взрослых решений. В рассказах деда о войне он хорошо запомнил, как дети в то время становились взрослыми. У станка, с перевыполнением нормы плана, в партизанах, когда враг не ожидал от ребенка подвоха, или непосредственно с сыном полка в бою. Видимо, сейчас пришло его время взрослеть. Ну, что же. Огоньки букв быстро дотлевали и исчезали, оставляя возможность освещать полумрак западни лишь слабым лучам лунного света, проникавшим сквозь небольшое оконце под потолком. Отверстие окна было совсем крохотным, что пролезть могла только разве кошка. Не выбраться, да и света от него немного. «Значит, я не так уж и долго был без сознания. Даже огоньки не успели истлеть». Хотя на самом деле мальчику казалось, что прошла целая вечность. «Видимо, сильно ударился головой, когда падал». Разговаривая сам с собой, он пытался лучше понять происходящее. Чему можно было порадоваться в этой непростой ситуации? Так это тому, что на теле осталась волшебная рубаха. Кощей либо не заметил ее, либо не посчитал нужным снимать. А может, у него просто не хватило времени. Легионы ждали, готовые в любой миг пойти в наступление. А что им смогут противопоставить деревенские жители, собравшиеся на праздники? Ничего. Мальчик снова застонал от досады. Одновременно с этим где-то вдалеке послышался лязг замка. Затем скрип открывающегося засова и натужно отворяющиеся двери. В коридоре раздались мерные тяжелые шаги. «Вот и ты сослужил нам службу, дружок», — было сказано с насмешкой басовым голосом. Шаги приближались прямиком к камере Ратибора. Мальчик со страхом прижался к стене. «Держись крепче!» «Гори, гори, ясно!» Слова подхватывались сотнями голосов. Это уже были не горелки. Люди, крепко держа друг друга за руки, водили хоровод вокруг разгорающегося, набирающего все большую силу, купальца. Все собравшиеся на поляне слились в единое действие. Лица светились счастьем, сердца переполнял восторг. Колоссальная энергия огромного костра грела тела, не обжигая, ласково и щадя. Хадута с Яробором тоже были в общем кругу. Кострома шла между ними. Заподозрив неладное, еще когда перо жар-птицы вылетело из-за пазухи парня и скользнуло в костер, она решила разузнать, что на самом деле происходит. Остальные участники праздника словно и не заметили истинную причину возгорания кострища, посчитав произошедшее помощью богов. Хадута был очень рад соседству девушки, стараясь покрепче сжать ее руку, периодически замедляясь, чтобы кострома подошла к нему вплотную. Зато Яробор был просто в бешенстве. Он хорошо видел все попытки друга заигрывать и при каждой еще больше хмурился. В этой бессловесной дуэли кострома тоже не была простым зрителем. Отлично понимая чувства обоих парней, она все больше посматривала на статного Яробора, пропуская все взгляды Хадуты мимо, как будто и не замечала их. «Быстрее, быстрее!» Хоровод ускорил шаг, переходя на легкий бег. «Шире круг, шире!» Участники сделали несколько шагов в сторону от костра и теперь шли на вытянутых руках, стараясь не разорвать цепь. «Быстрее!» Скорость движения хоровода нарастала. Всем было весело. Костер трещал, сыпля искрами, как будто вторя хороводу. «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!» Гаснуть костер явно не собирался. С каждой минутой он набирал силу. Пламя становилось все выше и выше. Сноп искр уходил в небо. Кто-то охнул. В центре костра, казалось, проявляется фигура. Возгласов стало больше. Уже все явственно видели стоящего в костре молодого мужчину с голым торсом. Он с интересом смотрел на людей. Хоровод замедлился. Но разорвать руки никто не решился. Встретившись взглядом с костромой, мужчина кивнул, грустно улыбнувшись. Так кивнула ему в ответ. Затем он перевел свой взор на двух парней, шедших рядом с девушкой. В их сторону полетел сноп искр. «Ай! Жжется!» Парни были в панике. Жар от костра казался нестерпимым, хотя для остальных людей все было по-прежнему. Образ мужчины с поднятой к небу рукой начал таять, постепенно исчезая. После пламя пошло на убыль. Оставаясь большим, костер уже не казался таким громадным. Впереди ждал рассвет, которому он и вовсе растает до горки пепла. «Гори, гори, ясно!» Разом не сговариваясь, подхватили со всех сторон и начали одновременно с этим подходить к костру, отчего круг становился меньше, приходилось упираться плечами. Затем люди растягивались на вытянутые руки и снова сходились. Пламя отвечало искрами. Жар был невыносимый. Лица парней горели, хотя, кажется, никто этого и не замечал. Лишь кострома смотрела настороженно, погруженная в свои мысли. Она упустила момент, когда парни начали извиваться, как ужи на сковороде, при приближении к огню, и расслабляться на самой дальней точке от него. «Жжется!» – шипел Яробор. «Ох, жжется!» – попискивал ему в такт Хадута. «Да что с вами?» – девушка не выдержала. «Вы же не навьи, чтобы так купальского костра бояться!» Лишь шутку сказала она. Но Яробор принял это всерьез, больно сжав ее руку. Он выпалил, брызгая слюной. «Навьи! Навьи, говоришь? Я тебе сейчас!» Но в этот момент круг снова растягивался, и ему пришлось отпустить хватку. «Гори! Ясно!» Парни и девушка снова сошлись в притирку. Яробор все не мог успокоиться. Выждав момент, он сжал пальцы костромы снова, до хруста. «Сама ты, навья отродье!» В этот момент он изменился в лице. Парню казалось, что его рука угодила прямиком в костер. Ладонь девушки обжигала. «А-а-а!» Только и смог прокричать он. Не легче было и Хадути. Не ожидая подвоха и не совсем понимая, что происходит между его другом и этой красавицей, он почувствовал резкий жар в руке, когда в очередной раз подбегал к костру. И тотчас же попытался выбраться. Безуспешно. Ладони костромы держали, как тиски. «С навьями, значит, связались?» Ее голос был грозен. Он совсем не соответствовал внешнему виду хрупкой девочки. «Я думаю, что костер-то не горит. Вот в чем дело. А ну, признавайтесь, кому служите?» Круг снова расширялся. И ребята растянули руки, но жар не проходил. С ладоней он постепенно начал перебираться на плечи и ближе к груди. Хадута постановила в голос, но никто не обращал на это внимания. «Я скажу, все скажу!» Худощавый парень не выдержал. Он не любил боли. «Молчи, хуже будет!» Попытался остановить его товарищ. Но тщетно. «Пахом! Дед Пахом!» «Ясно!» Прошипела, прищуриваясь, девушка, потеряв всякий интерес к двум обезумевшим от боли и жара парубкам. «Навьи проделки!» Как только ее хватка ослабла, ребята, не сговариваясь, вырвали руки и метнулись к реке, постыдно поскуливая, словно побитые дворняги. Они желали сейчас лишь одного – остудиться и спрятаться в прибрежной траве. Уж там-то она их точно не найдет. «Гори, гори, ясно!» Люди оставались в большом кругу и, не размыкая его, подняли руки вверх в общем восторге и ликовании. «Здесь посиди пока». Огромный мужчина с голым торсом аккуратно опустил в камеру, находящуюся напротив камеры Ратибора, небольшой тюк. Проделал он это одной левой рукой. В правой же сжимал чадящий факел, свет которого позволил мальчику рассмотреть противоположную камеру. Она была копией его темницы, только без сундука. «Скоро тебя ждет награда. Без тебя хозяин бы не справился. Ишь, умник». При этих словах он загокотал и обернулся к Ратибору. Свирепые, желтые, совсем нечеловеческие глаза уставились на испуганного узника. Тюремщик захлопнул решетку противоположной камеры, пнув перед этим тюк, после чего в тюке кто-то зашевелился, но он уже не обращал на это внимания, а повернулся всем телом к мальчику, подойдя уже к его решетке. «Узнал?» Зло оскаленный мужчина выглядел устрашающе. «Да ты же...» Сглотнув и попытавшись еще сильнее вжаться в стену, пролепетал мальчик. «То-то! Думали сбежать от медведя!» Он снова загоготал. Проведя острым когтем по прутьям решетки, после чего, хмыкнув очередной раз, медведь неспешно зашагал к выходу, унося с собой факел. Подземелье снова окутала темнота. Стало более отчетливо слышно шебуршение в противоположной камере. Узник пытался выбраться из мешка, в котором его принесли. Наконец ему удалось освободиться, что стало ясно по усиленному пыхтению, скрежету по полу и металлу решетки. Узник осматривался, пытаясь понять, где очутился. «Кто здесь?» – незнакомец заговорил. Ратибор решил отмолчаться, но не тут-то было. «Я слышал, что медведь с кем-то говорил. Назовись, а не то хуже будет». «Ага, хуже. Как же?» Мальчик наконец понял, почему ему был знаком голос нового узника. «Враки и хвастовство. Мог бы что-то сделать, не попал бы сюда. Да и куда хуже-то?» «А, это ты?» Показалось, что с той стороны выдохнули. Ёлки-иголки, лес густой. Сидит Ратиборчик в темнице сырой. Он даже пытался усмехаться, хотя, если честно, выходило не очень. Былой задор был потерян. «Ты-то как сюда попал?» «Как-как?» В темноте заёрзали. «Ты мне лучше скажи, где мой оберег?» «Твой оберег?» «Да. Я же его тебе на время дал». «Подарки не отдарки», с обидой выпалил Ратибор. «Да, только не здесь и не сейчас». Голос Кудрявого стал жестким, совсем как у взрослого. «Он нам поможет выбраться». «Не поможет», с горечью и досадой выпалил мальчик. «Не поможет он нам. У меня его украли». «Как украли?» Теперь настало время удивляться собеседнику. «Не сберег. Ой, что будет-то?» Казалось, что в соседней камере начала метаться шаровая молния. Кудрявый незнакомец светился слабым сиянием, усиливающимся у головы. Будто не замечая этого, он расхаживал по своей камере, размахивая руками и что-то бормоча себе под нос. Ратибор обомлел от увиденного. Найдя в себе силы встать, он подошел к решетке, которая закрывала выход из темницы, и продолжал с удивлением пялиться на товарища по несчастью. «Шишки-мишки, елки-иголки!» «Что?» Он только сейчас заметил подошедшего к решетке мальчика, пристально смотрящего на него. Замер и, осознав, что темница освещена, посмотрел на свои светящиеся руки. Вздрогнул, потряс ладонями. И подземелье снова окутал мрак, прорезаемый лишь слабыми лучами лунного света из оконцев. «Как украли-то? Кто украл?» – спросил он сходу, еще надеясь, что самого страшного удастся избежать. «Кощей». Казематы накрыла пронзительная тишина. Было слышно только кап, кап, кап. Мальчику на миг показалось, что весь этот разговор ему привиделся. И не было ни узника, ни тюремщика. А он так и лежит сейчас на полу, бредя нелепыми видениями. Так продолжалось некоторое время. Ратибор даже немного осел, облокотившись на решетку, снова погружаясь в негу дремы. Поэтому, когда незнакомец заговорил вновь, мальчик, вздрогнув, чуть было не подскочил на месте. «Ты хоть знаешь, что я тебе доверил на хранение?» – вздохнул узник. «Эх, думал, раз внук Василисы, можно доверить. У тебя бы искать не стали. Да и не знали они тогда о тебе». Тут он замолчал, раздумывая. «А может, и по сей час не ведают, кого им удалось поймать?» «Что во мне такого особенного?» «Думал, думал, и в суп попал». Собеседник будто и не слышал вопроса мальчика. «Точнее, в кашу. Заварил, что теперь и не расхлебать». «Перестань говорить загадками». Мальчик повысил голос. «Загадками, говоришь». Курносый только сейчас обратил внимание на товарища по несчастью. Будто был погружен в очень важные раздумья. «Это для тебя все происходящее загадка, мальчик Ратибор». Он говорил как взрослый, словно желая показать, что сам он давно не мальчик, хоть и на вид ровесники. «А для всех?» Он очертил указательным пальцем в воздухе круг. Разумеется, в темноте никто это не увидел. «Для местных обитателей это совсем не загадка, а дело яснее ясного». «Так я же теперь тоже вроде Нави», с обидой на слова незнакомца пробубнил мальчик. «Какой же ты Нави?» Собеседник усмехнулся. «Нави тоже мне». «Ну а как тогда?» «Как-как?» Он снова начал слабо светиться. «Ты хоть знаешь, что я тебе доверил? А ты сохранить не смог». «Знаю». Ратибор хотел было поспорить, что не доверил, а подарил. Не смог, а украли. И нечего свои оплошности на других сваливать. Не по-товарищески это. Но усталость и ноющий затылок напрочь отбивали всю тягу к спорам. «Цветок папоротника». «Даже так?» Незнакомец был удивлен. В этот момент снова раздался лязг и слабый шум вдалеке коридора, ведущего в их камеры. «Кого еще несет?» Кудрявый прекратил светиться, отходя от решетки. «Сидим тихо!» Напутственно велел он мальчику. «Ой, девоньки!» Звонко рассмеялась, наигранно смущаясь, одна из девушек, стоящая по колено в воде. «Смотрите, какая у нас кострома-то серьезная стала. Видать, по своему женишку сопливому сохнет». И уже обращаясь к ней. «Убежал он от тебя до веча. А кроме него никто и взгляда не бросил, кроме этих оболтусов. Ходу ты с Яробором». Кострома не ответила. Лишь пристально посмотрела Злате, так звали насмешницу, в глаза. Остальные тоже не поддержали смеха. Лишь улыбаясь да перемигиваясь, шептались между собой. Появление Костромы на поляне сильно разозлило Злату, до этого считавшую себя предводительницей их девичьей компании. Но с приходом новенькой, интересно только откуда она появилась, все странным образом поменялось. Ее кроткий нрав, спокойная уверенность и умение держать себя под насмешками завистницы притягивали остальных. Они теперь старались и сесть ближе к ней во время плетения венков, и остальное делали с оглядкой на Кострому. На самом деле и про парней Злата соврала. На новую девушку обратили внимание почти все парубки, бывшие на празднике. Ее же взгляда удостоился лишь тот, городской, внук ведьмы Василисы. А теперь еще двое. Странная она была. И чужая. Это понимали все. Лишь Злата с ее горячим норовом решалась выразить вслух общее настроение. Луна отражалась в воде, с небольшим искажением на мелких волнах. Стайка девушек не просто так оказалась на берегу речушки. Впереди был один из важнейших обрядов праздника – пускание венков на воду. «Вот бы к берегу побыстрее пристал!» – воскликнула мечтательно одна из девиц. Ее подруги прыснули от смеха. «Ты все замуж торопишься, мала еще. Вон у нас сперва Златочку надо замуж выдать». «Еще чего!» – Злата зло посмотрела на говорящую. «Так как она посмела только!» «Рано мне. Ты лучше на своего гадай. А то глядишь...» Она стрельнула глазками на Кострому, стоявшую поодаль, ближе к траве. «Это твоего уведет. Как он на нее смотрел до веча?» «Скажешь тоже». Девушка даже не думала обижаться или как-то реагировать. Она была уверена в парне и хорошо понимала колкость Златы. Та была к нему неравнодушна, но он предпочел другую. Тут стоявшая подле Костромы невысокая девушка приложила палец к губам. большим пальцем другой руки указывая на прибрежную траву. Остальные начали ей подмигивать, похихикивая. Все отлично поняли знак. Кто-то следил за девушками. Делая вид, что ничего не заметили, девицы продолжили пускать венки. Некоторые сразу унесло вдаль под тихий шепот. Запустивших их девушек скоро ждала удача. У одной или двух венки даже пристали к берегу, что обещало скорую свадьбу. На них завистью посматривали те, у кого венок остался на месте. Или же начинал крутиться. Таких было большинство. Им ничего хорошего гадание не сулило. «Ой, что это?» Злата с ужасом прикрыла ладонями рот. Проплывавший перед ней венок сперва распустился в цепочку, а затем начал медленно тонуть, погружаясь все глубже и глубже. Остальные девушки тоже заметили это. Смех и шепот прекратился. Над рекой зависла тишина. «Допрыгались?» Одна из девушек, шлепая ногами по воде, подошла к Злате. «Это не мой». Та, в свою очередь, была тоже очень напугана происходящим. «Чей? Чей же?» Девушки завертели головами, несколько помоложе даже всхлипнули. Никто не хотел, чтобы это оказался ее венок. «Это мой». Кострома не сходила со своего места. Говорила спокойно, принимая знак как должное. Чудилось, что для нее это была не новость. Девушки немедля обступили ее, сочувствуя и радуясь тайком, что это не их венок и не венок подружек, а этой, пришлой. «Все обойдется», – первая начала Злата. Она хотела ободряюще погладить Кострому по плечу, но не решилась, словно боясь заразиться неудачей. «Конечно, обойдется. Все будет хорошо. Это все глупости, все эти гадания. Ты только не переживай». Девушка стояла спокойно, молча принимая поддержку от тех, кто только что готов был накинуться на нее, словно происходящее для нее ничего не значило. Хотя на самом деле из всех присутствующих она одна по-настоящему понимала, что происходит и к чему приведет в дальнейшем. В этот момент в кустах завозились, и девушки с радостью переключили свое внимание на звук. «Ага, попались! Брызги их водой, нечего подглядывать!» Кроме брызг, в кусты полетело все, что подворачивалось под руку. Донный ил, проплывающие сучья, лежащие на дне камни. «Так их придумали тоже подглядывать! Вот вам!» Упиваясь действом, они даже не заметили, что за их спинами на реке кое-что изменилось. Но так продолжалось недолго. Умерив свой пыл после того, как силы иссякли, девушки прислушались. В реке кто-то плескался. Девушки устремили взгляды на воду. «Русалки!» – в голос завопили они разом. Дико визжа, подняв повыше подолы платьев, чтобы было лучше бежать, девушки ринулись на берег.